Бывали минуты, и вдруг он верил в мощь свою, власть и призвание. Чем черт не шутит? Может, этот Ашинов тоже? Николай же Иванович, наседая на господина Успенского, чтобы, значит, прописал в газетках, выложил козырную карту. Карта была географическая. Пунктир, виясь муравьиной цепочкой, изображал пароходный маршрут из моря Черного в море Красное, близ Африканского берега. И далее в Индийский океан, на берегу Африки, в Таджурском заливе, чернел аккуратный квадратик «Новая Москва», поселение вольных казаков и вместе с тем морская станция для судов Российского общества пароходства и торговли. «Каково?» — вопросил избочась будущий атаман Новой Москвы. А Глеб Иванович услышал: «И мы расширили свои пределы». Была у нас в Колмове дубрава, молодые дубки, старые, корявые, дуплистые. Там любили играть детишки больничных служителей. Любил прогуляться и Глеб Иванович. Но мне дубрава помнится не весело. День-то был погожий, жаркий, стрекозы зависали на лету. А помнится, как бы осенним, когда мрачно ухает серая неясть. Да она будто бы и ухнула, едва Глеб Иванович произнес «Буланже». Начну несколько издалека. Я был убежден, что давно уж еще в африканских своих записках предал анафеме атамана Ашинова, загубившего святую идею Новой Москвы. Но разбойник, авантюрист, самозванец... Нет, по-моему, Глеб Иванович и упрощал, и несправедлив был. Я не знал, что Ашинов намеревался устроить морскую станцию, то есть державно утвердиться на важном для всей Европы коммерческом пути сообщения. Не знал, но и это не склонило меня к согласию с аттестацией, выданной Глебом Ивановичем нашему атаману, будь он трижды проклят. Моя душа не принимала изначальности ашиновской лжи, ашиновской авантюрности. Ну хорошо, добро бы я, молодой и, пожалуй, восторженный. Я один видел нимб над головой вождя Новой Москвы. Так нет же. И крестьяне-колонисты, народ тертый, осмотрительный, тоже. И мой друг, отбывший ссылку, умный, проницательный Федоровский. Да все, пожалуй, верили атаману. Верили в атамана. Иначе кто бы устремился за ним и с ним в неведомую даль? Откуда они, вера и доверие? По Глебу Ивановичу выходило, что и тайна-то не ахти уж какая. Буланже. Мысли Глеба Ивановича нередко набирали такую скорость, что речь его напоминала восхождение по крутой лестнице через 2-3 ступеньки. Боясь отстать, я старался лишь покрепче ухватить сказанное, чтобы уж потом на досуге додумать, поразмыслить. Вот и Буланже выскочил, как пробка, но Глеб Иванович тотчас указал на родство французского генерала и нашей продувной бестии в неизменной черкеске. Лет 10 тому, может, чуть больше, о Буланже много писали в газетах. Офицером он участвовал в захватных колониальных экспедициях. Генералом занимал кресло военного министра Франции. Все это плавно вписывалось в карьеры, коим не с числа. Но Буланже был слишком честолюбив и властолюбив, чтобы удовлетвориться министерским креслом. Лавируя, он шел к диктатуре. Сопоставляя Ашинова с французом, Глеб Иванович сказал, что и тот, и другой, ясное дело, не могли же действовать в одиночку. У того и другого были сторонники, приверженцы, партии. Будь у Буланже под рукой лишь отпетые негодяи, по которым веревка плачет, тогда бы и толковать не о чем. Что до ашиновцев, то я бы и Шевкутца Джайранова, начальника тайной полиции в Новой Москве, я бы и Шевкутца помедлил повесить на плачущей веревке. Темный человек, он служил Ашинову как мюрит имаму. Итак, оба имели сторонников, преданных цели, чистых, искренних. И отсюда опять вот это, упомянутое мною выше, то есть вопрос вопросов. Откуда они, вера и доверие? Глеб Иванович остановился посредине аллеи, я тоже. Он посмотрел на меня, скрестил руки на груди и произнес чужим голосом с поддельным воодушевлением: «Господа, не беспокойтесь, доверьтесь мне, господа, я все знаюсь. Следуйте за мной, господа, и не беспокойтесь». Вот, черт возьми, обыкновенный перескок через 2-3 ступени. Прерывать его было опасно, он мог ничего не ответить, мог ответить не впопад. Его рассеянность была высшей сосредоточенностью. Но я был так озадачен этой неожиданной позитурой, скрещенные на груди руки, чужой голос, все прочее, так был озадачен, что Глеб Иванович, словно бы пожалев меня, умерил прыжки своей мысли.